Тем же вечером я написал длинное письмо Джорджу Лоэрдейлу в Брауновский университет. Лоэрдейл пописывал детективы, под псевдонимом, разумеется, и выпустил две антологии современной поэзии. Я знал, что он работает над книгой о Лавкрафте, и я нуждался в его совете. К тому времени я чувствовал, что увяз во всей этой истории по уши. Ни малейших сомнений у меня не осталось. А если свидетельство появления Лойгор в области Провиденса? Мне хотелось знать, нет ли каких-нибудь теорий насчет того, откуда Лавкрафт получал основные сведения. Где он мог видеть Некрономикон или хотя бы слышать о нем? В своем письме к Лоэрдейлу я умолчал о подлинных своих заботах и опасениях. Сказал лишь, что сумел перевести значительную часть рукописи Войнича, и имею основания полагать, что это тот самый Некрономикон, о котором шла речь у Лавкрафта, и как Лоэрдейл это объясняет. Также я сослался на доказательства того, что в основу рассказов Мэйчина легли подлинные легенды Монмутшира, и предположил, что Лавкрафт мог использовать тот же самый легендариум. Неизвестны ли Лоэрдейлу такого рода местные предания? Скажем, нет ли каких-нибудь неприятных историй, связанных с лавкрафтовским домом с заколоченными ставнями на Бенефит-стрит в Провиденсе? На следующий день после несчастного случая с Эрхартом приключилось нечто странное, о чем я расскажу лишь вкратце, поскольку происшествие последствий не имело. Я уже упоминал про горничную, бледненькую худышку со спутанными волосами и ногами, как спички. После завтрака я поднялся к себе в номер и обнаружил, что она распростерта на коврике перед очагом, по всей видимости, без чувств. Я попытался позвонить администратору, но телефон не отвечал. Девушка казалась такой маленькой и хрупкой, что я решил перенести ее на кровать или в кресло. Труда это не составило. Но когда я взял ее на руки, то невозможно было не ощутить, что под коричневым рабочим халатом на ней не надето почти или вовсе ничего. Я удивился. Погода стояла холодная. Я уложил девушку на постель. Она открыла глаза и поглядела на меня с лукавой радостью, так что не приходилось сомневаться. До сих пор она просто-напросто притворялась. Я попытался высвободить руку, она ухватила меня за запястье с явным намерением продлить соприкосновение. Но уж больно грубо было сработано. Я отпрянул. В этот момент в коридоре послышались шаги. Я поспешно распахнул дверь. На пороге обнаружился неопрятный мужлан цыганской внешности. При виде меня он явно удивился. «Я искал...» – начал было он, и тут заметил в комнате девушку. «Я нашел ее на полу без сознания. Пойду вызову врача», – быстро проговорил я. В намерение мои входило лишь побыстрее ускользнуть вниз. Однако девица, услышав мои слова, заверила: «Нет нужды», – и спрыгнула с постели. Незнакомец повернулся и зашагал прочь. Спустя несколько секунд горничная последовала за ним, даже не попытавшись оправдаться. Не требовалось особой проницательности, чтобы понять. Эти двое сговорились. Цыган должен был открыть дверь и застать меня в постели с девицей. Не берусь судить, что произошло бы потом. Возможно, он потребовал бы денег. Но, скорее всего, просто бы на меня напал. Между моим незваным гостем и тем юнцом, что глазел на меня с моста, наблюдалось заметное сходство. Больше я этого человека не видел. Девица впредь меня избегала. Этот эпизод лишь подкрепил мою уверенность, что семейство цыган связано с Лойгор куда теснее, нежели осознает Эрхард. Я позвонил ему домой, но мне сказали, он спит. Остаток дня я посвятил тому, что писал письма домой, да осматривал римские развалины в городе. Тем вечером я впервые увидел Чикну. По пути к Эрхарту я проходил мимо небольшого паба с объявлением в окне двери: «Цыган не обслуживаем». Однако ж в дверном проеме маячил старик в мешковатой одежде, с виду вполне безобидный, и, заложив руки в карманы, провожал меня внимательным взглядом. Изо рта у него, покачиваясь, свисала сигарета. По виду, как есть цыган. Я пересказал Эрхарту эпизод с горничной, он, похоже, не воспринял его всерьез. В самом худшем случае меня рассчитывали пошантажировать. Но стоило мне упомянуть про старика, и полковник, живо заинтересовавшись, попросил описать его в деталях. «Да, точно чикну. Интересно, какого дьявола ему занадобилось?» «На вид он вполне безобиден», — промолвил я. «Ага, как ядовитый паук». Встреча с Чикну меня изрядно встревожила. Хотелось бы верить, я не трусливее любого другого, но юнец у моста и нелепая история с горничной заставили меня осознать, что все мы довольно-таки уязвимы физически. Если ухажер девицы, или брат, или кем бы уж он ей не приходился, вздумал задать мне взбучку, так он с легкостью избил бы меня до потери сознания и переломал мне все ребра. Я бы и не пикнул. И ни один суд не вынес бы обвинительный приговор человеку, защищавшему честь девушки. Тем более, если бы она поклялась, что пришла в себя после обморока и обнаружила, что насильник воспользовался ее бедственным положением. При этой мысли по спине у меня пробежал пренеприятный холодок. Я в страхе осознал, что играю с огнем. Этим страхом объясняется следующее из записываемых мною событий. Но сперва упомяну, что на третий день Эрхард встал с постели, и мы вместе съездили в Сумеречные холмы, пытаясь понять, стоит ли что-либо замеченное ссылкой на подземные пещеры, где якобы обитают его злокозненные троглодиты. Мы расспросили приходского священника в Лондонфене и в двух деревеньках неподалеку, и потолковали с встречными рабочими с окрестных ферм, объясняя, что мы увлекаемся спелеотуризмом. Никто не ставил под сомнение предлог столь малоправдоподобный, но и нужными нам сведениями никто не располагал, хотя лондонфенский священник уверял, что и в самом деле слыхал какие-то байки о проходах в склонах холмов, что прикрыты валунами от посторонних глаз. Эрхард, несмотря на хромоту, облазил со мной все окрестности, устал смертельно и вернулся домой в 6, собираясь лечь пораньше. По пути домой мне показалось, или, возможно, примерещилось, что цыганского вида парень следовал за мной по пятам несколько сотен ярдов. Какой-то мальчишка, очень похожий на моего давешнего знакомца, ошивался у входа в гостиницу и, едва завидев меня, скрылся. Похоже, за мной следили. Но, поужинав и расслабившись, я решил заглянуть в паб, где накануне видел старика Чикну, и осторожно навести о нем справки. Не дойдя до цели четверти мили, я увидел объект своих поисков. Чикну стоял в дверях молочного магазина и не спускал с меня глаз, даже не пытаясь скрыть свой интерес. Я понимал, если я его проигнорирую, то мое чувство незащищенности только усилится, что того и гляди, обернется для меня бессонной ночью. Засим я поступил так, как порою поступаю с чудовищами в ночных кошмарах. Направился прямиком к старику и заговорил с ним. И не без удовлетворения отметил, что застал его врасплох. Водянистые глаза забегали, так выдает себя человек, у которого совесть нечиста. Приблизившись вплотную, я осознал, что прямой подход мне ничего не даст. «Зачем вы за мной следите?» Чикну инстинктивно схитрит. «А чего и ждать от человека, который обычно с законом не в ладах и станет все наотрез отрицать?» Так что я лишь улыбнулся и сказал: «Погожий вечер, не так ли?» «Эге, точно!» – ухмыльнулся цыган. Я постоял рядом, делая вид, что любуюсь окрестностями. Шестое чувство меня не подвело. В роли охотника Чикну ощущал себя слегка неуютно. Он скорее привык быть дичью. «А вы не здешний!» – заметил он спустя несколько минут. Акцент у него был не валийский, но более северный, рисковатый и грубый. «Да, я американец», — подтвердил я. И, выждав небольшую паузу, добавил: «Да и вы тоже не из здешних мест, судя по выговору». «Ага, из Ланкашира мы». «Из какой его части?» «Даунем». «А, ведьминская деревня». Я в свое время читал курс, посвященный викторианским романистам, и сразу вспомнил ланкаширских ведьм Эйнсворта. Чикну ухмыльнулся. Я заметил, что во рту у него ни одного целого зуба не осталось, сплошь раскрошенные потемневшие пеньки. При ближайшем рассмотрении я также понял, что глубоко ошибался, сочтя его безобидным. Эрхартово сравнение с ядовитым пауком было не так уж далеко от истины. Для начала цыган оказался куда старше, нежели казалось на расстоянии. Я бы дал ему больше 80. По слухам, Чикно перевалило за 100. Доподлинно известно, что его старшей дочери стукнуло 65. Но годы не смягчили его нрава и не сделали его доброжелательнее. Ощущалась в его облике некая животная распущенность, отталкивающая живучесть, как если бы ему до сих пор доставляло удовольствие причинять боль либо вызывать страх. Даже просто разговаривая с ним, я ощущал, как мурашки по коже бегают. Все равно, что гладить собаку, у которой подозревают бешенство. Эрхард пересказал мне немало отвратительных слухов об этом человеке, и теперь я готов был поверить каждому слову. Мне тут же вспомнилась история о маленькой дочурке фермера, которую Чикно приютил в дождливую ночь. Мне стоило немалых трудов не выказать отвращение. Мы постояли еще несколько минут, разглядывая освещенные улицы. Мимо, не обращая внимания на нас, продефилировали несколько подростков с портативными радиоприемниками. «Руку давайте!» – вдруг приказал старик. Я послушался. Цыган с интересом возрился на мою правую ладонь. Затем проследил линии в основании моего большого пальца. «Линия жизни длинная». «Рад слышать. А что еще вы видите?» Он поднял глаза и злорадно ухмыльнулся. «Для вас ничего интересного». Во всей этой беседе ощущалось нечто искусственное. Я глянул на часы. «Пора пропустить стаканчик». И я повернулся было, чтобы уйти, но тут же предложил, словно под влиянием внезапно пришедшей в голову мысли. «А вы ко мне не присоединитесь?» «Чего бы нет!» И Чикно улыбнулся так оскорбительно, что если бы не мои подспудные мотивы, следовало бы разобидеться насмерть. Понятно, что он про себя думал, что я до его боюсь и пытаюсь подольститься. И если первая часть соответствовала истине, то второе – никоим образом. Цыган заблуждался на мой счет, и это давало мне некоторое преимущество. Мы дошли до того самого паба, куда я собирался заглянуть с самого начала. Тут я увидел объявление на двери и замялся. «Не волнуйтесь, ко мне это не относится», – заверил старикан. Мгновение спустя я понял, почему. Бар был наполовину полон. Несколько наемных работников играли в дартс. Чикно направился прямиком к месту под мишенью и уселся, как ни в чем не бывало. Двое-трое игроков явно разозлились, но никто не проронил ни слова. Все просто сложили дротики на подоконник и перебрались поближе к бару. Цыган широко ухмыльнулся. Он явно обожал демонстрировать свою власть. Старикан сказал, что не отказался бы от рома. Я подошел к бару, хозяин обслужил меня, не поднимая глаз. Посетители ненавязчиво сдвинулись к противоположному концу стойки или, по крайней мере, подальше от нас, насколько позволяли приличия. Цыгана явно боялись. Возможно, на людей так подействовала смерть судьи, который вынес приговор сыну Чикну. Впоследствии Эрхард рассказал мне и о других случаях. Одно меня слегка успокоило. Пить он не умел. Я заказал ему один ром, чтобы цыган, не дай бог, не подумал, будто я пытаюсь его напоить. Но он, сощурившись, заметил. «Маленький, больно». Так что я заказал второй. Первый бокал старикан осушил, пока я ходил к стойке, а 10 минут спустя взгляд его отчасти утратил остроту и проницательность. Я решил, что от откровенности ничего не потеряю. «Я о вас много наслышан, мистер Чикно. Мне крайне интересно с вами познакомиться». «Ага. Так вон и зазнакомились», — отозвался цыган. Он задумчиво потягивал ром, цыкая полым зубом, а затем заметил. «Вы кажетесь здравомыслящим человеком. Зачем вы остаетесь там, где вы лишний?» Я не стал изображать непонимание. «Я скоро уеду. Вероятно, в конце недели. Но я явился сюда попытаться отыскать кое-что. Вы не слышали о рукописи Войнича?» Разумеется, ни о чем подобном старый цыган не слышал. Невзирая на ощущение, что даром трачу слова, ибо собеседник мой тупо смотрел куда-то мимо меня, я вкратце поведал об истории рукописи и о том, как я ее расшифровал. и под конец сообщил, что Мэйчен, по всей видимости, тоже знал это произведение, и что, вероятно, вторая его часть, или, может, еще один список, находится где-то в этой части мира. Когда же Чикно наконец ответил, я понял, что глубоко ошибался, решив, что он глуп, либо невнимателен. «То есть вы пытаетесь меня убедить, будто вас сюда занесло ради какой-то там рукописи, и все?» – уточнил он. Голос его звучал по-ланкаширски грубовато, но не враждебно. «Да, именно за этим я и приехал», – подтвердил я. Чикно перегнулся через стол и дыхнул на меня ромом. «Слышь, мистер, мне известно куда больше, чем вы думаете. Я вас как облопленного знаю. Так что хорош шутки шутить. Может, вы профессор из колледжа? Да только мне на это начхать». Меня не оставляло ощущение, будто передо мной крыса или ласка. Опасная тварь, которую следовало бы уничтожить, точно ядовитую змею. Но я усилием воли закрыл на это глаза. Я внезапно понял про него одну вещь. На самом-то деле, мое профессорское звание цыгану было глубоко небезразлично. Он откровенно наслаждался возможностью приказать мне, университетскому профессору, убраться прочь и не совать нос в чужие дела. Так что я вдохнул поглубже и вежливо проговорил. «Поверьте, мистер Чикно, меня интересует исключительно рукопись. Если бы я смог ее отыскать, я был бы доволен и счастлив». Старик допил свой ром, и я уже решил было, что он собрался уходить. Ничего подобного. Он просто давал понять, что надо бы повторить. Я сходил к стойке и принес двойной ром ему и еще одно виски Хейк себе. Я снова уселся за стол. Чикну жадно отхлебнул рома. «Да знаю я, зачем вы здесь, мистер. И про книгу вашу знаю. Но я парень не злопамятный. Я всего лишь хочу сказать, что вы никому не интересны. Чтоб вам не уехать обратно в свою Америку. Здесь вы вторую часть своей книги не отыщете, точно говорю». Минуту-другую мы оба молчали. И тут я решил объясниться на чистоту. «А зачем им так нужно, чтобы я уехал?» В первое мгновение собеседник мой словно не осознал сказанного, затем разом посерьезнел, помрачнел, хотя и ненадолго. «Не стоит об этом», — отрезал он. Но спустя минуту Чикно словно бы передумал, глаза его снова недобро вспыхнули. «Вы их, мистер, не интересуете. На вас им плевать. Это вот он им не нравится». Старикан дернул головой, по всей видимости, имелся в виду Эрхард. «Дурак набитый. Вот он кто. Его уж сколько раз предупреждали. Можете передать ему от меня, что в следующий раз никаких предупреждений не будет». «Он не верит в их власть? Полагает, что сил у них недостаточно, чтобы повредить ему?» — объяснил я. Цыган словно бы никак не мог решить, улыбнуться тут следует или презрительно ухмыльнуться. Лицо его исказилось, и на мгновение мне померещилось, будто его глаза вспыхнули алым, как у паука. «Стало быть, распроклятый дурень заслуживает своей участи!» Я похолодел от страха и вместе с тем испытал что-то похожее на торжество. Мне удалось таки разговорить старого мерзавца. Моя откровенность себя оправдала. И если только он не вспомнит вдруг об осторожности, я того и гляди, выведу кое-что из того, что так меня занимает. Старик-цыган взял себя в руки и добавил уже более спокойно. «Во-первых, дурак он уже потому, что ничего толком не знает. Ни черта!» И Чикну постучал мне по запястью согнутым пальцем. «Я так и подозревал», — кивнул я. «Ах, вот как подозревали! Ну, значит, и не ошиблись!» Не приходилось сомневаться, что презрение его ненаигранное. Но следующие его слова потрясли меня куда сильнее, нежели все предыдущее. Чикно нагнулся ко мне и с неожиданной прямотой сообщил. «Эти твари, они не из волшебной сказочки, знаете ли. Они не в игрушки играют». И тут я понял то, чего до сих пор не осознавал. Чикно и впрямь знал их. Знал и воспринимал с равнодушным прагматизмом, как ученый, атомную бомбу. Думаю, вплоть до сего момента я в них толком не верил. Я надеялся, что все это какая-то странная иллюзия, или что, подобно привидениям, они не могут вторгаться в дела людей хоть сколько-то ощутимо. Слова цыгана открыли мне глаза. «Эти твари!» У меня просто волосы встали дыбом, и холодная волна разлилась по ногам от бедер до ступней. «Так что же, ради всего святого, они делают?» Чикно допил свой бокал и небрежно обронил. «А вас, приятель, это не касается. Вы тут все равно ничего поделать не можете. И никто не может». Цыган грохнул бокалом о стол. «Понимаете, это же их мир, как ни крути. А мы всего лишь ошибка. И они хотят отобрать мир назад». Он поймал взгляд бармена и указал на пустой бокал. Я послушно отправился к стойке и принес еще рома. Теперь мне не терпелось уйти и как можно скорее переговорить с Эрхартом. Но как тут уйдешь? Чего доброго, старикан обидится. Из затруднения меня вывел сам Чикну. После третьего двойного рома он внезапно утратил всякую вразумительность и забормотал что-то на непонятном языке, должно быть, на цыганском. Несколько раз он упомянул какую-то Лиссадерн, причем произносил это имя как Соудерн. Позже я вспомнил, что так звали одну из ланкаширских ведьм, казненных в 1612 году. Я так и не узнал, о чем именно старик рассказывал и действительно ли ссылался на пресловутую ведьму. Глаза его остекленели, хотя сам он, несомненно, пребывал в уверенности, что со мною общается. Под конец мною овладело жутковатое ощущение, что беседует со мной не старик Чикну, а кто-то другой, в него вселившийся. Полчаса спустя цыган уронил голову на стол и задремал. Я подошел к бармену. «Мне страшно жаль, что так вышло», — я указал на спящего. «Ничего страшного», — заверил бармен. По-видимому, он уже понял, что я с цыганом не в дружбе. «Я позвоню его внуку. Он заберет старика домой». Из ближайшей телефонной будки я позвонил Эрхарту. Экономка сообщила, что хозяин спит. Я уже собирался зайти разбудить его, но передумал и повернул обратно в гостиницу, жалея, что потолковать мне не с кем. Я попытался разобраться в мыслях и найти хоть какой-то смысл в речах Чикну. Если он не отрицал существование Лойгор, тогда с какой стати Эрхард заблуждается? Но я слишком много выпил и смертельно устал. Лег я в полночь, но спал плохо. Меня мучили кошмары. В 2 часа утра я пробудился с жутким ощущением того, что Лойгор — это страшная явь, хотя в сознании моем они смешались с чудовищными образами из снов — Маркизом де Садом и Джеком-потрошителем. Чувство опасности было настолько сильным, что я включил свет. Стало заметно лучше. Я решил, что стоит записать мой разговор с Чикну и дать Эрхарту прочесть его. Вдруг полковник сможет восполнить недостающие части головоломки. И я подробно изложил нашу с цыганом беседу на бумаге. Пальцы у меня онемели от холода. Я снова задремал. Проснулся от того, что комната словно бы слегка вибрировала. Очень похоже на легкое землетрясение, что я некогда пережил в Мексике. Я опять уснул и проспал до утра. Прежде чем приступить к завтраку, я спросил за стойкой, нет ли почты на мое имя. Да, была. Пришел ответ от Лоэрдейла из Брауновского университета. Я жадно прочел письмо, закусывая копченой селедкой. Письмо содержало в себе по большей части литературоведческие сведения, подробные рассуждения о Лавкрафте и его психологии. Но отдельные страницы меня немало заинтересовали. Лоэрдейл писал: «Сам я склонен верить, на основании писем, что одним из самых сильных переживаний в юности Лавкрафта стала поездка в Кохасет, захудалый рыбацкий поселок между Квоно-Чонтаугом и Уикапаугом в южном Род-Айленде. Подобно лавкрафтовскому Инсмуту, Эта деревушка в скорости исчезла со всех карт. Я там побывал и скажу, что Кохасет во многом соответствовал описанию Инсмута, помещенного Лавкрафтом в Массачусетс. Больше заброшенных домов, чем людей, атмосфера распада, спертый рыбный запах. Более того, в 1915 году, как раз когда Лавкрафт оказался там, в Кохасете, проживал некий капитан Марш, немало поплававший в южных морях. Возможно, он-то и рассказал юному Лавкрафту истории о зловещих полинезийских храмах и обитателях морских глубин. Ключевая легенда, ее упоминают также Юнг и Спенс, повествует о богах или демонах со звезд, которые некогда правили нашей землей, утратили свое могущество через занятия черной магией, но однажды вернутся и снова подчинять себе землю. В той версии, что цитирует Юнг, эти боги якобы создали людей из неразумных чудовищ. По моему мнению, все остальные составляющие мифа Лавкрафт заимствовал у Мэйчина, а может и у Эдгара По, который порою намекает на что-то похожее. Вот взять хоть рукопись, найденную в бутылке. Никаких свидетельств того, что с домом с заколоченными ставнями на Бенефит-стрит либо с любым другим особняком в Провиденсе связаны какие-то зловещие слухи, я не нашел. Мне будет крайне интересно ознакомиться с вашими заметками на тему первоисточников у Мэйчина. Я думаю, Мэйчин вполне мог где-то услышать байку о некоем таинственном фолианте, вроде того, что вы описываете. Но ничто не подтверждает, что Лавкрафт напрямую имел дело с подобной книгой. Я уверен, что любая связь между его некрономиконом и рукописью Войнича, как вы и предполагаете, это чистой воды совпадение. Когда я дошел до фразы про богов, которые однажды вернутся и снова подчинят себе землю, а также и до ссылок на полинезийские легенды, у меня волосы встали дыбом. Ибо, как писал Черчвард, остров Пасхи, Таити, Самоа, Гавайи и Маркизские острова – это лишь жалкие осколки той огромной земли и ныне стоят как часовые над безмолвной могилой. Полинезия – это все, что осталось от континента Му. Письмо не сообщило мне практически ничего нового, обо всем этом я уже знал либо догадывался. Однако ж, в результате беседы с Чикну возникла проблема практического свойства. Насколько серьезна угроза, нависшая над Эрхартом? Может, полковник и прав, утверждая, что Лой Гор сами по себе не слишком-то могущественны, но Чикну и его семейка – дело другое. Даже если посмотреть на вещи скептически, дескать, вся эта история чистой воды, суеверия и фантазии, Чикну представлял собой опасность вполне реальную. Бог весть почему – но Эрхарта цыгане ненавидели. Гостиничный регистратор тронул меня за рукав. «Вас к телефону, сэр». Это был Эрхарт. «Слава богу, что вы позвонили», — воскликнул я. «Мне необходимо поговорить с вами». «Так значит, вы уже слышали?» «Что слышал?» «Ну, про взрыв. Чикну погиб». «Что? Вы уверены?» «Практически да. Хотя от него мало чего нашли». «Я сейчас буду». Так я впервые услышал о великом Ландалфенском взрыве. На столе у меня лежит книга с названием «Логике неподвластно» с авторством покойного Фрэнка Эдвардса. Не слишком-то достоверная подборка тайны чудес. Есть в ней глава «Великий Ландалфенский взрыв». В ней утверждается, будто речь идет не иначе, как о ядерном взрыве, вызванном, вероятно, сбоем в двигателях неопознанного летающего объекта. Эдвардс цитирует ракетного ученого Веллилея, согласно которому сибирский кратер 1908 года образовался в результате взрыва антиматерии и проводит параллели между Ландалфенской катастрофой и падением метеорита близ реки Подкаменная Тунгуска. А я вам скажу, это полная чушь. Я своими глазами видел место происшествия. И разрушений там для ядерного взрыва, даже для небольшого, недостаточно. Однако ж я забегаю вперед.